Глава шестая. Кристиан. Окна в кабинете Тьера Раранжейра были настежь распахнуты. Ветер гулял по комнате, разнося волны сырости и промозглости. Мелкий моросящий дождь барабанил по подоконнику. Но Кристиан не замечал ничего вокруг. Ничего, кроме выжигающей боли, прокатывающейся по коже раскаленным металлом золотистой чешуи. Проклятой чешуи. Чужеродная темная могущественная сущность постепенно, днем за днем, затмевала разум, вытесняла собственные мысли. Эта ночь далась ему еще хуже предыдущей. Слишком много времени прошло, слишком мало сил осталось. Рука сжала бокал с золотистой жидкостью, и стекло тут же лопнуло и разлетелось. И это отрезвило сознание, вернуло Кристиана к реальности. Он откинулся на спинку кресла и ослабил воротник рубашки. Перед глазами лежало приглашение во дворец, подписанное самим наследным принцем, Литьером Ра Каннингемом. Но Кристиан не мог явиться ко двору в таком состоянии. Он терял контроль над собой слишком внезапно. И это могло навредить его репутации, статусу, должности. Ему нужна была магия. Магия, позволяющая вести эту бесконечную борьбу с могущественным противником. Ему нужна была эта девчонка, которая не торопилась на свидание, которое Раранжейр назначил ей вчера вечером. Такая странная, такая бесстрашная и дерзкая. Не похожая ни на одну из знакомых Кристиану девушек. Смотрела прямо в лицо, разговаривала на равных и так забавно передергивала острыми плечиками. Попала в западню, но всеми силами пыталась храбриться и настаивать на своем. Так не по-женски. И о чем она думала? На что надеялась? У нее не было особого выбора. Здесь, в Ларинии, у нее не было будущего. Хотя выбора не было и у Кристиана. Она должна согласиться. По-другому быть не может. Ведь силу можно передать лишь добровольно. Но эти часы ожидания заставляли терпение Кристиана натягиваться до предела. В следующий раз он обязательно будет знакомиться с невестой и ее семьей до помолвки, чтобы не допускать таких досадных недоразумений. Но сейчас... Сейчас ему хотелось стереть Келберна в порошок и засадить в Гратон, центральную тюрьму, что он непременно и сделает, как только разберется с этой помолвкой. Зеркало в кабинете Верховного Стража пошло рябью и озарилось голубоватым светом. Раранжейр напрягся, тут же одернул рукава и вернулся к изучению бумаг, покрывающим стол. Не хватало еще, чтобы Дезмонд увидел его в неподобающем виде. «Какое прекрасное утро!» Старший страж столицы появился из портала, отряхивая порванную форменную куртку и разглядывая кабинет, пропитанный сыростью. «И если ты дашь мне дополнительный выходной, то утро станет еще прекраснее». «Так вы уже закончили? Где Аласдер? Райан?» Кристиан отложил бумаги и перевел взгляд на чересчур улыбчивого друга. Дезмонд определенно выглядел лучше, чем вчера. Аласдер и Райан отправились по домам. Их помощь, по сути, была и не нужна. Дез подошел к столу и рухнул на стоящее рядом кресло. «А насчет того, закончили ли мы?» «И да, и нет». «Что?» Кристиан непонимающе нахмурился. «Тварь все еще на свободе? Тогда какого демона ты здесь делаешь?» «Твари нет». Дезмонд принялся устало растирать себе шею. «Можешь быть спокоен, но ее исчезновение не наших рук дело. Мы не сразу на ее след напали. Она оставила за собой столько жертв. Мы пока все почистили, пока добрались до окраин. Ну, сам понимаешь, времени прошло много. Отследили зов, на который она явилась, выследили портал и нашли лишь это». Дезмонд положил на стол очередной кусок портала. «И куда же делась Мантикора? Ушла в портал?» Голос Верховного Стража зазвенел от гнева. «Если она явится в столице, не явится. Ее что-то уничтожило. Видел лично. Там такое пепелище на месте ее смерти!» «Это невозможно!» Кристиан перехватил кусок портала. «Я тоже так думал, но поверь мне, твари больше нет! Но что или кто ее уничтожил, мы так и не выяснили. Невозможно отследить. Может, кто-то из местных нашел способ? Не думаю. Среди них нет магов, тем более боевых. Хорошо. Ладно. Кристиан выдохнул, понимая, что Десу больше нечего сказать. Я займусь этим сам. Но с тебя отчет. И отслеживай порталы, все перемещения. Мимо нашего носа никто не должен проскочить. Если еще одна тварь явится, ты должен быть первым на месте происшествия. Ясно? Да, все как всегда. Покой мне только снится. Могу идти? Да. Кристиан сухо кивнул. И еще. Найди мне местонахождение Тьера Келберна. Проблемы с невестой? Дес тут же хмыкнул. Нет никаких проблем, отбрил Кристиан чересчур резко. Хочу поближе познакомиться с будущим родственником, но никак не могу с ним связаться. Хорошо, и все же по поводу выходного. Настойчивый стук в дверь кабинета оборвал старшего стража. Тьерра Реншейр, к вам Тьерра Келберн, громко объявил Эйден, и на лице Кристиана мгновенно появилась кривоватая полуулыбка. Все же пришла. Ее появление не могло его не радовать. «Ну, не буду мешать молодоженам. И так понимаю, что все же заслужил дополнительный выходной денек». Дезмонд подмигнул, а затем провел ладонью над зеркальной поверхностью и поспешил скрыться. А Кристиан поправил очки и устремил свой взгляд на дверь. Арина. Втянув в себя воздух, будто перед прыжком в воду, и подхватив подол длинного платья, я уверенно вошла в кабинет Раран-Шейра. Очень сильно пыталась сохранить невозмутимость и казаться уверенной в своем решении, хотя после полубессонной ночи выходила, наверное, скверно. В просторном помещении были настежь распахнуты окна, отчего по комнате гулял ледяной ветер и пахло дождем. Я тут же обхватила голые плечи руками, спасаясь от холода. Широкий массивный рабочий стол из темного дерева, за которым расположился Василиск, расположился как раз напротив двери. И я невольно вздрогнула, ощутив его взгляд на себе, хоть он был, как и всегда, в своих неизменных очках с темными стеклами. «Доброго утра!» Он поднялся со своего места, подошел к окну и захлопнул его. «Надеюсь, ничто не омрачило ваш сон?» Да он опять издевается. «Может, и всех этих монстров он сам наслал?» чтобы запугать меня. «Доброе утро!» Я спокойно прошла вперед. Гораздо спокойнее я бы чувствовала себя дома. «В ваших руках все изменить!» Он развернулся и вновь устремил свой взгляд в мою сторону. «Я так понимаю, вы уже приняли решение?» Он думает, что очередная мушка попалась в лапы паука, но у меня тоже есть требования. «Да!» Вскинула подбородок и скрестила руки на груди. «Я соглашусь только при одном условии. Вы должны заключить договор, в котором будет написано черным по белому, что после выполнения условий с моей стороны вы вернете меня на землю сегодня же. Ваших обещаний мне недостаточно». На его губах появилась кривоватая ухмылка, будто мое заявление его рассмешило. «Вы забываетесь?» Он хмыкнул. Не в вашем положении диктовать мне условия. А, значит так, да? Интересно. Я нахмурилась и скрестила руки на груди. Вам нужна моя магия, но никаких гарантий вы мне не можете дать. В таком случае я отказываюсь. Ох, лучше бы я этого не говорила. Лицо Василиска будто окаменело. Губы плотно сжались, и он резко сократил разделявшее нас расстояние. Навис надо мной. А следом подцепил подбородок, обдавая резким запахом духов, и заговорил. «В таком случае можете отправляться на кухню и приступать к работе, до тех пор, пока не явится ваш отец с долгом». «Значит, вы лгали мне?» Я отдернулась. «Отправить меня на землю сегодня не в ваших силах?» «Кто говорил о том, что все завершится сегодня? Как только ваша магия станет моей, вы можете отправляться на все четыре стороны. Впрочем, я так понимаю, вы передумали, и роль служанки в моем доме вас вполне устраивает». «Нет», — я мотнула головой. «Хорошо, ладно. И сколько времени потребуется? Неделя? Две? Все будет зависеть от вашей сговорчивости. Так вы передумали? Мне нужны гарантии, и тогда я согласна. И стоило мне только ответить, как кольцо сжало палец. Ай, что за... Я перевела взгляд на ладонь, на которой появилась капля крови. Раран-Шейр перехватил мою руку. На его безымянном пальце красовалось точно такое же кольцо, только более массивное. Прекрасно. Мужчина положил свою ладонь на мою так, что кольца соприкоснулись. Я, Кристиан Раран-Шейр, обязуюсь после завершения брачного ритуала отправить Ариану Келберн домой. Ариана, ты согласна передать свой дар мне? Я? Да, согласна. Дыхание от чего-то перехватило. Перед глазами все расплывалось. А в следующее мгновение он резко притянул меня к себе, и его губы едва заметно коснулись моих, отчего по телу прошла мелкая дрожь. Я тут же зажмурилась, ощущая, как бешено колотится сердце. Перед глазами заплясали огоньки. Мир вокруг закружился, ноги будто приросли к полу. Но в следующее мгновение все изменилось. Странная, ни на что не похожая сила накрыла сознание с головой. Я ощутила жар, кожу будто обожгло пламенем. Раран-Шейр резко отдернулся в сторону, при этом поддерживая меня под локоть. Распахнула веки. Вокруг ничего не изменилось. Ха. Мужчина выглядел немного озадаченным. Отстранился и направился в сторону своего стола. Для первого раза достаточно. Можешь отправляться к себе. Что это было? Я пыталась отдышаться. Над рабочим столом полыхнула вспышка, а в следующее мгновение прямо из воздуха появился небольшой пожелтевший листок. Он мягко опустился прямо на столешницу. Это часть ритуала. Теперь наши силы связаны. Василиск подхватил листок, пробежался по нему взглядом и нахмурился. «Ступайте к себе». «И не подумаю», — мотнула головой. «Мне нужно как-то поточнее обозначить сроки моего возвращения на Землю». «Я бы с удовольствием распрощался с вами прямо сейчас, но, увы, это невозможно». Раран-Шейр навесил на лицо непроницаемое выражение и уткнулся в полученную бумагу. «Процесс передачи сил займет время». «Если мне не изменяет память, я ваша седьмая невеста, и вы за 7 раз не отработали вашу преступную схему?» Он с шумом опустил лист на столешницу и, расправив плечи, вновь устремил свой взгляд в мою сторону. «Значит, я преступник в ваших глазах?» Костяшки на его пальцах побелели. «По-моему, мои слова его задели. Ох, язык мой, враг мой! Вы крадете магию!» Разве воровство в вашем мире не преступление? Я ее покупаю на взаимовыгодных условиях. К тому же, женщины в нашем мире не могут использовать свои силы. Магия им не принадлежит. А это еще что за дискриминация? И в корсеты здесь наряжают, и замуж насильно выдают. Так еще и магией нельзя пользоваться. Феминисток на здешнюю власть нет. А вот в вашей семье... Похоже, совершались самые настоящие преступления. Мужчина продолжил уже спокойнее и вновь опустил взгляд на лист. Судя по предоставленной мне информации, вы родились в этом мире. Но ваша мать, Тьера Хелена Келберн, лишившись своей силы после замужества, по неизвестным причинам бежала с вами. Тьера Хелена? Хелена? Не может быть. Или все же может? Моя мама Елена Васнецова... То есть теперь уже не Взорова, моя самая обыкновенная мама из другого мира. Возможно ли это? Видимо, да. И она попросту сбежала из этого сумасшествия. Скорее всего, ее отец также внезапно решил ее женить на этом Келберне, которого она никогда не любила. А она при первой же возможности решилась на переезд в другой мир. И я даже совершенно не осуждаю ее. Я бы тоже сбежала. Вот только почему же мне она не рассказывала обо всем этом? Хотя, когда-то давно, в детстве, она сочиняла сказки про неведомые земли, про волшебников и волшебниц. И, кстати, сказку о страшном Василиске я впервые услышала именно от нее. Может, это были и не сказки вовсе? И еще все эти странные сны? Вот как раз причины ее побега мне очень даже очевидны. Неясно, почему она не сделала этого раньше. Я передернула плечами. Вы мне так и не ответили. Когда я смогу вернуться? Процесс передачи сил займет неделю в лучшем случае. Если вы будете следовать всем моим указаниям, разумеется. А сейчас я попрошу не отвлекать меня от работы. Раран-Шейр провел рукой над столешницей, и в воздух поднялись еще какие-то бумаги. Отправляйтесь в свою спальню. Я приглашу вас, когда будет необходим следующий контакт сил. Разумеется. Я развернулась. Но я же не ваша пленница. Мне необходим свежий воздух. И, не дожидаясь ответа, распахнула дверь и выскользнула из кабинета. «Ступайте к себе», — раскомандовался. «Это что, я под арестом тут должна сидеть? И куковать мне в этой комнатушке, пока магия меня не покинет? Нет уж. В конце концов, не каждый день оказываешься в чужом мире. Дождь закончился, а значит, можно прогуляться, осмотреть окрестности, найти достопримечательности. Попрошу Джулию составить мне компанию. Может, расскажет еще что-нибудь о моем родном мире?» Повернула направо, направляясь к центральной лестнице. То есть я надеялась, что иду в верном направлении, потому что разобраться в путанице этих коридоров без провожатого в лице вечно говорящей Бренды было несколько проблематично. И все же память меня не подвела. Перед глазами как раз появилась лестница. Воодушевившись, я направилась вниз. Вообще не мешало бы обговорить с Раран-Шейром вопрос встречи с моим так называемым отцом. Хоть он и в бегах, со слов Василиска, но все же хотелось бы взглянуть ему в глаза и, может, даже залепить пощечину. За себя, за маму. Не от хорошей же жизни она отсюда сбежала. Нет, для начала неплохо бы разобраться в тайнах собственного прошлого. Может, у меня здесь бабушки и дедушки имеются? Или еще какие-нибудь родственники? Раз уж родилась я здесь, значит, точно кто-то из родных в этом мире у меня имелся. Снизу послышался какой-то грохот. Затем хлопнула входная дверь, и зазвучали женские голоса, усиленные эхом. «Гости? Интересно». Не спеша и стараясь не потерять равновесие, продолжила спуск по лестнице. И спустя мгновение мой взгляд наткнулся на худую даму в изумрудном платье, стоящую посреди просторного холла. Она небрежным жестом сняла с плеч накидку и отбросила ее неестественно улыбающейся Бренде. Ее седые волосы были уложены в замысловатую прическу, тонкие губы поджаты, на переносице виднелась хмурая морщинка, а на каждом пальчике сияли и искрились перстенечки. «Мне кажется, или я где-то видела эту мадам?» «Мои вещи в экипаже. И подай мне чай. Прямо сейчас!» Дама командовала высоким, хорошо поставленным голосом. «Да, Тьера Раран-Шейр, конечно!» Лебезила перед ней Бренда. Я даже замерла от неожиданности. «Тьера Раран-Шейр? Судя по возрасту, это... матушка этого змея? Ну, конечно!» А ее портрет я видела в одном из коридоров. Вот так встреча. «И подготовь вторую гостевую, ту, что с окнами на сад». Тьера Раран-Шейр развернулась к лестнице и, наконец, заметила меня. Ее брови подпрыгнули вверх. Ее цепкий взгляд критично и оценивающе пробежался по мне с ног до головы и обратно. «Тьера Ариана Келберн», тут же представила меня Бренда. «Доброго дня!» Я тут же приветливо отозвалась, пытаясь понять, каким образом сбежать отсюда как можно скорее. «Доброго дня, дорогая!» На ее лице появилось даже подобие хищной улыбки. «Бренда, накрой чай в гостиной на двоих. Мне хочется познакомиться с юной Арианой поближе». Из ее уст это прозвучало немного угрожающе.